Глава 37. Ангелина. События происходили будто в замедленной съемке. Ярослав появился словно из воздуха, схватил Дениса за грудки и стал бить. Костяшки его рук покрылись чужой кровью, но Громова это не останавливало. Я испугалась. Так, как если бы случилось кораблекрушение, и близкий человек пошел ко дну, потому что не умел плавать. Из комнаты, где шла вечеринка, выскочили друзья Дениса. Один из парней кинулся разнимать драку, другие почему-то остались на расстоянии, будто приглашенные гости на ТВ-шоу. Лилька завизжала, она тоже попыталась остановить Яра, ухватившись за его локоть. «Хватит, пожалуйста!» — завопила она. Однако Ярослава словно подменили. Глаза его сделались стеклянными, глубокими и холодными. Губы были сжаты в тонкую нить, а кулак бил ровно в цель. Всего лишь одна фраза сорвалась с его уст в этот момент. «Никогда не смей трогать ее!» «Яр!» — прозвучал голос Арта. Он вихрем влетел в коридор, обогнув меня. «Боже, Гром, утихомирься! Ты же покалечишь, придурка! Оно того не стоит!» Я не знала, что делать, а там позади уже кто-то звонил друзьям, чтобы пришли на подмогу и устроили Громову веселую жизнь. Дело пахло серьезным конфликтом. Поэтому, не придумав ничего лучше, я просто подбежала к Яру и обняла его со спины, крепко прижавшись грудью. «Пожалуйста, Ярик», — прошептала я, вкладывая в эти слова всю себя. Впившись в ткань его толстовки, ногтями пыталась заставить Громова остановиться, и вдруг его кулак повис в воздухе. «Ладно». Яр хмыкнул, не иначе как делая одолжение этому Денису. «Пошли, а то заразимся слабоумием», — постарался пошутить Арт. Он прошел мимо нас с Яром и посмотрел так, будто говорил: «Давай, дружище, переставай маяться дурью». Девочки, которые в шоке наблюдали за происходящим, а кто-то даже умудрился снять потасовку на камеру, теперь вытянулись по струнке и переговаривались между собой. Одна из них даже подмигнула Ярославу, словно ситуация ей безумно нравилась. Громов повернулся ко мне, убрал мои руки со своей талии и повел за собой, переплетя свои пальцы с моими. От столь простого жеста я смущенно опустила голову, ощущая, как сердце участило ритм. Мне безумно нравились прикосновения Яра. Они вызывали волну трепета, которая проходила от головы до самых кончиков пальцев на ногах. В эти редкие мгновения во мне будто расцветали цветы после затяжной зимы. Когда мы вышли на улицу, Лилька нагнала нас. Звук ее каблучков, ударявшихся об асфальт, разлетался эхом по округе. «Какого черта?» — прошипела она. Я отпустила руку Ярика и повернулась к подруге. Шикарный макияж превратился в кляксу на лице. «Зачем ты его ударил?» «Ты права», — Громов пожал плечами, равнодушно окинув взглядом Лилю. «Надо было не бить, а опустить никчемной головой в унитаз». «Какой жестокий мальчик!» — усмехнулся Арт. «Ты больной!» — Ильина насупилась, ее губы дрожали. «Лина, ты выбрала себе придурка!» «Самого отменного!» — согласился Арт. Он держал руки в карманах черных спортивок, лениво притопывая ногой. «Лиля!» — крикнула я. Чудо, что удержалось от пощечины. «Мало того, что мы приперлись унижаться, так твой Денис еще толкнул тебя. Да если бы не Яр!» «Лучше бы я пошла одна!» — с досадой в голосе выдала Ильина. Она склонила голову, развернулась и стала шаг за шагом отдаляться от нас. У меня внутри все полыхало огнем от услышанного. Создавалось ощущение, что я наступила на давно знакомые грабли и сильно ударилась лбом о деревяшку. Нужно было выбросить эти грабли, а я почему-то упорно продолжала на них наступать. Какая же дура! Я смотрела вслед удалявшейся Лильке и думала, что вместе с ней уходит часть меня. Мы столько пережили вместе. У нас были общие мечты, клятвы, одно горе на двоих, радость, которую мы делили пополам. Потерять друга, как потерять любимого человека. А оказывается, это всегда сопровождается ноющей болью. «Пойду за ней», — сказал неожиданно Арт. Он провел рукой по рыжей шевелюре, опустив плечи, будто испытывал усталость. «Хочешь стать ее супергероем?» — спросил Яр. Его взгляд был устремлен в ту сторону, где от Ильиной оставалась уже лишь тень. «Я и так супергерой, но не ее романа». Арт в очередной раз усмехнулся. «Пойду на случай, если вдруг на пути Лили встретится маньяк. Проконтролирую, чтобы он был симпатичным». «Спасибо», — прошептала я себе под нос, сделав глубокий вдох, чтобы не разреветься. «Это нормально, Лина», — произнес Сергей утешающе, а затем коротко улыбнулся. Тепло, исходящее от него, согревало не хуже летнего солнца. «Ссориться, потом мириться и снова ссориться. Жизнь так устроена, что нам иногда приходится в ком-то разочаровываться, даже если этот кто-то был твоим другом». «Наверное, я просто плохой друг», — неуверенно произнесла я. «Я никогда не думала, что делаю что-то не так по отношению к Лильке. Но она с такой легкостью отказалась от меня, так почему же я не могу отпустить также ее?» «Я тоже», — кивнул Сергей. «Не говори глупостей, Лина», — пробурчал Яр, словно ему было неприятно слышать, как я себя ругаю. «Если ты дорог человеку или он дорог тебе, нужно пытаться оставаться рядом. Это важно делать до тех пор, пока ты или он жив. Увы, мертвому друзья ни к чему», — тоскливо произнес Арт. В его словах заключался более глубокий смысл, чем я смогла уловить на тот момент. Надо было что-то ответить, только слова застряли комом в горле, а через минуту Арт уже двигался прочь от нас, за Линой, оставляя своих друзей позади. Не знаю почему, но смотреть вслед рыжеволосому парню было еще сложнее, чем вслед бывшей подруге. Казалось, с каждым его шагом тепло вокруг нас испарялось, а в день, когда не станет Арта, звезды навсегда погаснут на небе. «Поехали!» — Яр вырвал меня из моих мыслей. Он вытащил брелок от машины из кармана и кивнул в сторону парковки. «Но все будет нормально, поехали!» И мы поехали. Время в дороге от общаги до дома пролетело незаметно. И вот мы уже парковались у меня во дворе на площадке, которую местные жители называли парковкой. Яр заглушил двигатель, и я потянулась к ручке двери. Вышла первой, аккуратно прикрыв за собой дверь. Громов вышел следом. Он остановился напротив меня, словно чего-то ждал. А может, это был плод моей фантазии? Я смотрела на Яра, вглядываясь в его серые глаза, которые сейчас мне были близки, как и сам Ярослав. А еще у меня внезапно, словно нахлынувший порыв ветра, вспыхнуло желание поцеловать Громова. Нет, не в губы, конечно. На такое я бы не решилась. Хотя бы в щеку. Хотя бы разочек, в знак благодарности. В голове я прокручивала, как Яр ворвался в коридор, как вступился за меня. Он постоянно приходил мне на помощь в нужный момент и в нужном месте. «Могу я поблагодарить тебя за все, Ярик?» Его имя я специально сократила до более, как мне показалось, ласкового варианта. Нет, мое состояние до сих пор граничило с грустью и разочарованием года из-за Лильки, болезни Арта, но при этом в сердце поселилась маленькая бабочка, и ее тянуло к этому мрачному парню, магнетически тянуло. «Поблагодари», — запросто согласился он. На улице было довольно темно. Я плохо различала выражение лица Яра, не могла считать точно его эмоции, однако, может, это было и к лучшему. «Надо рисковать, Арт прав. Пока мы живы, нужно совершать безрассудные поступки. Поэтому я привстала на носочки и поцеловала Ярослава в щеку. Замерла возле него всего на секунду, вдыхая его запах и запоминая его нотки. «Такое больше никогда не повторится. Это адреналин сегодняшнего вечера», — уверяла себя я. Громов то ли опешил от моего внезапного поступка, то ли ожидал завершения этого странного действия, и я, осознав, насколько могу глупо выглядеть, тут же поспешила отдалиться. «Постой», — сказал Яр. Он обхватил меня за талию одной рукой и резко притянул обратно. Я почувствовала сильную мужскую хватку. Он обнимал меня так, словно если бы ослабил руку, то навсегда потерял бы меня. «Что с тобой?» — прошептала я, посмотрев на него снизу вверх. Между нашими губами были считанные сантиметры. «Сам не знаю, может, вирус?» «Или очередная шутка?» — со страхом выпалила я. Внутри у меня все замерло. Объятия Ярослава были теплыми и крепкими, и от них вокруг нас будто образовался купол, который мог защитить ото всех бурь. «А ты бы как хотела?» «Тебе не понравится». Мысленно я ругала себя, что проявляю инициативу. С другой стороны, если бы Яр не хотел этой близости, он бы оттолкнул меня, верно? Да и я была уверена, что за каждым действием Громова скрывалась осмысленность. Он бы не сделал шаг, чтобы затем отступить на два назад. Честно, Громов наклонился, и я окончательно растаяла. Я и сам уже не знаю, что мне нравится. «Я бы хотела понять тебя», — призналась честно. «Я бы и сам хотел понять себя», — ответил Яр, а после просто взял и поцеловал меня в губы. Это было так необычно, словно мы пытались впитать в себя чувства друг друга, которые раньше были недоступны и спрятаны за семью замками. Это было желание стать хоть на мгновение единым целым, маленьким миром, где не существует никого, кроме двух сошедших с верного пути людей. Ладонь Яра легла на мою шею, а его палец оказался на моей скуле. Я тоже чуть осмелела, обхватила его за талию, греясь в тепле, исходившем от Ярослава. Наш поцелуй стремительно набирал обороты, теперь он был жадным, ненасытным, обжигающим, как раскаленные угольки. Новое вспыхнувшее чувство напоминало смесь нежности, раздражения, страсти, желания сделать друг друга только своим. Кто-то назвал бы наш поцелуй безрассудным, но я мысленно его обозначила как сводящая с ума симпатия. Сколько мы так сминали губы друг друга, я не поняла. Мне слишком нравилось происходящее, даже откровенные скольжения рук Яра вдоль моих бедер. Он не стеснялся трогать меня, будто мы давно были вместе. Но когда Громов неожиданно отстранился, внутри меня что-то оборвалось. Я испугалась. «Яр?» — прошептала со страхом в голосе. «Давай попробуем». Он улыбнулся так, словно знал, что ему никто не откажет. «Что? Ты и сама знаешь».